10 июля 2014 года, Ватикан, Апостольский дворец, зал аудиенции. С утра были отменены все мероприятия на весь день. Официально объявили, что папа нездоров. Многие кардиналы разошлись по домам, кроме тех, которые нужны были в предстоящем мероприятии. Этим же утром командиры частей швейцарской гвардии получили неожиданный приказ вскрыть оружейные комнаты. Обычно вооружение швейцарского гвардейца состоит из великолепной старинной алебарды, которую он носит открыто, и пистолета Зиг П-226. Который он носит под роскошным средневековым камзолом. Только в одной из неприметных комнат в Апостольском соборе постоянно дежурят несколько вооруженных современным оружием гвардейцев на случай нападения на папу или теракта на площади Святого Петра. Но сейчас гвардейцев ждали автоматы ЗИГ и снайперские винтовки модели 3551. Все они умели отлично пользоваться своим оружием, проходя тренировки на стрельбище карабинеров или выезжая в горы, чтобы присоединиться к альпийским стрелкам. Все они проходили службу в составе специальных подразделений швейцарской армии и прошли жесточайший отбор, чтобы войти в число тех 700 счастливчиков, которые входили в швейцарскую гвардию Ватикана, напоминая прежде всего жителям Швейцарии о героическом и славном прошлом этой страны. В 9 часов со стороны улицы Григория 12 появились несколько неприметных машин, и их пустили внутрь Ватикана через железнодорожные ворота, которые обычно бывают закрыты. Машины прокатились по тихим зеленым ватиканским улицам и остановились в тыльной части Апостольского собора у двора святого Дамаза. В машинах были до зубов вооруженные люди, и все это напоминало встречу двух главарей мексиканской наркомафии где-нибудь в штате Чиапас. Но все это происходило в Ватикане, в средоточии благости и центре христианского мира. Пожилой, много видевший человек в отличном костюме прошел через двор, неторопливо поднялся по лестницам, ведущим в ложи. Его сопровождал средних лет человек со взглядом убийцы. Он держался всего на шаг позади него. Остальные отстали сильнее. Пройдя ложами, человек оказался в царской зале, а оттуда в Паулинской капелле, знаменитой тем, что в ней находились две фрески работы Микеланджело. Сейчас зала была пуста, и в ней находился только человек в пурпурном кардинальском одеянии и с властным взглядом истинного правителя. Пожилой, по виду едва ли не в два раза старше того, что был в кардинальском пурпуре, человек сделал несколько шагов вперед, склонился к протянутой ему руке, запечатлел поцелуй. Это был поцелуй вассала. «Я рад, что вы прибыли столь рано, сеньор Мануэль», — сказал Пьетро Антонио Салези де Марентини, барон Салези, граф де Марентини. — Для меня милость находится в одном помещении со святым отцом, — сказал Мануэль Альварадо. — Вы знаете, кто будет представлять другую сторону встречи? — осведомился папа. — Полагаю, что сам. — Да, и мне хотелось, чтобы вас не сводило с истинного пути то, что у этого человека есть государство, а у вас его нет. Вера — вот тот цемент, что скрепляет людскую пыль в народы. Вера — вот тот фундамент, на котором зиждется здание непобедимой империи. Вера — вот та клятва, которую должен принести в душе каждый солдат, чтобы стать непобедимым. Истинно так. Папа поднял палец, говоря, что еще не закончил. Целые народы погрязли в грехе, разврате, бесплодном преклонении золотому тельцу. Европа погибла, Россия в будущем разделит ее участь. В ваших же руках целый континент. Мы не должны нести веру тем, кто отринул Бога в душе. Мы должны нести ее, как огонь, тем, кто выходит из тьмы неверия. Ваш континент заключает в себе будущее мира. Осмелюсь спросить, святой отец, а как же... Папа искривил в улыбке тонкие губы. Господь услышал наши молитвы. Тот, кто препятствовал нам, препятствовал естественному ходу истории и возвышению имени его, покинул сию юдоль скорби. И с его кончиной вопрос возврата денег, которые он украл у нас всех, становится вполне решаемым. «Слава Богу!» — с чувством произнес наркомафиози. Его можно было понять. Из-за действий барона Палетти и его людей в Риме и Ватикане счет Альварадо в банке Ватикана на 20 миллиардов долларов оказался обесцененным. Теперь появилась возможность реально получить эти деньги. Сила церкви в ее единстве. Кардинал Алессандро Антонио Доскалья, тайный магистр ордена тамплиеров, давний германский агент, смотрел на папу с любовью и почитанием во взгляде, хотя в сердце его бушевала ненависть. Только что, с ладостными словами, ему был предъявлен настоящий ультиматум. Либо он принимает его, либо не принимает. Мануэль Альварадо сидит рядом на тот самый случай, а за ним все силы ада, начиная со служителей культа Санта-Муэрте. Он проиграл. У него больше нет козырей. Его единственный козырь отобрали русские в том вертолетном налете. У него больше нет сына Палетти. Монастырь разгромлен, и преданнейшие из преданных теперь у Христа. И контакт с немцами тоже потерян. Коперник предал его. Орден тамплиеров получил такой удар, какой он не получал со времен французской революции, когда уничтожено было много тайных членов братьи. И он сам никогда не станет папой, потому что он много старше теперешнего папы, и он просто не доживет до того момента, как тот умрет, и появится возможность претендовать на папский престол. А сделать то же самое, что с Иоанном Павлом I, что с Бенедиктом XVI, уже не получится. И если тебя заставили поклониться, поклонись очень-очень низко. И помни об этом до того самого дня, пока не представится возможность отомстить. 142-й магистр ордена тамплиеров, государственный секретарь Ватикана, агент британской разведки, кардинал Алессандро Антонио Доскалья привстал, чтобы поцеловать протянутую руку папы. Фронда в Ватикане была подавлена. Непокорные приведены к повиновению без единой капли крови, пролитой внутри церкви. Теперь предстояло пожать плоды. Альварадо озабоченно посмотрел на часы. «Он опаздывает». Папа улыбнулся. «Он придет». Вера — вот тот цемент, что скрепляет людскую пыль в народы. Вера — вот тот фундамент, на котором зиждется здание непобедимой империи. Диктатор пошевелился в кресле. Только бы не спугнуть, только бы не показать, насколько ему интересно все это. Иначе эта старая крыса поймет, что можно давить и мгновенно воспользоваться ситуацией. Вера — вот та клятва, которую должен принести в душе каждый солдат, чтобы стать непобедимым. Диктатор с сонными полуприкрытыми глазами смотрел на сидящего напротив за небольшим столиком работы Челлини человеком. Они вообще были в чем-то похожи, оба грузные, солидные, несущие на своих плечах тяжкий груз прожитых лет. Один родился в семье известного прокурора, другой в семье известного на всю Мексику предпринимателя. чтобы считали возможным решать судьбы народов и государств, и делали это прямо сейчас. Осмелюсь напомнить вам, дорожайший сеньор Альварадо, что в вашей стране уже более 30 лет не прекращается война. Североамериканцы потеряли в вашей стране более 20 тысяч солдат, только убитыми. Потери международного континента приближаются к 3000. По сути, вы предлагаете мне сделать ставку, поставить на кон собственную страну. И ради чего? Ради территории, где закона не существует? Вы понимаете, что Италия в случае подписания предлагаемого вами соглашения принимает на себя ответственность за происходящее в Мексике перед концертом великих держав, в том числе и перед САСШ и Священной Римской империей? Какие гарантии вы нам можете дать? Альварадо поднял глаза к небу. «Волю Господа!» Кантарелло только зло усмехнулся. «Сеньор, мы находимся там, где это не пустые слова». «Хорошо, давайте еще раз». «Охотно». «Глава мексиканского переходного правительства обращается к вам, сеньор, с просьбой о вассалитете. Есть какие-либо юридические препятствия к этому?» «Теперь нет». Теперь усмехнулся Альварадо. «Да, у вас уже нет больше депутатов. Далее Италия оговаривает разделение юрисдикции, но вся эта техническая сторона дела. Сеньор, как насчет военной? Проблем не будет». «Вот как? Я контролирую ситуацию, сеньор». «Ойли, я сильно сомневаюсь, что ситуацию в вашей стране вообще способен кто-либо контролировать. В крайнем случае нам понадобится помощь. Один или два авианосца, десантные корабли. У вас же 4 авианосца. И ни один из них не стоит без дела». Мануэль Альварадо нехорошо прищурился. «Дело? Какого дела, друг мой? Вы сами заперли себя в этой грязной луже, которую кто-то в шутку зовет «наше море». С тем же успехом вы можете сказать «наша лужа», потому что ничего хорошего в ней нет. А посмотрите, оглянитесь по сторонам. Оба океана перед вами. Флот, который теперь больше британского. Армия готова сражаться и умирать. Дайте ей только веру. Альварадо помолчал. «У нас есть притча. В лягушке, которая прыгнула в колодец и не может выбраться, для нее небо теперь этот колодец». Сенатор Кантарелло покачал головой. «Не пойдет». «Почему?» «Два нерешенных вопроса. Первый, кто прогарантирует мне, что все это не закончится точно так же, как с североамериканскими Соединенными Штатами?» «Я», — ответил Альварадо. «Вы должны понимать, почему присутствие североамериканских войск вызывает такую ярость. Североамериканцы слишком сильны». Старый наркобарон ядовито улыбнулся. «Были сильны, и в них была идея, мессианская идея, которую они готовы были проводить в жизнь пулями. Идея о демократии. Матерь Божья, какая демократия? Нужна ли она отцу, который продает свою дочь в бордель, чтобы поднять остальных? Нужна ли она матери, которая рассчитывает, сколько из ее детей доживут до совершеннолетия? Да, им в первую очередь нужна демократия. Североамериканцы мне напоминают человека, который надел тяжелые ботинки и удивляется, а почему жуки и червяки ненавидят его? Ведь он сам их не ненавидит. Он просто идет, топая ногами. Верно ведь? Вы слабы, и в вашей слабости есть сила. Мы будем с вами наравне. Наркобарон поднял палец. А перспективы открываются грандиозные. Что мы сможем сделать, пока Англия не построит новый авианосный флот, а ей на это потребуется 10 лет как минимум? Подчиним себе Южную Америку. Наведем порядок в Бразилии. организуем Центральноамериканские Соединенные Штаты, Югоамериканские Соединенные Штаты, Боливарианскую конфедерацию, или вспомним про то, что еще 150 лет назад то, что Саш считает своей южной провинцией, принадлежало совсем другому народу, а? Кандарелло с усилием кивнул. Допустим, но как быть с Берлинским мирным договором? Ведь Берлин будет категорически против. Да, про Берлин, произнесший это замечание папа, взял со стола старинный, начищенный, блестящий колокольчик для вызова слуг. Звякнул несколько раз. Что это значит? Сейчас увидите, сударь. Было тихо, очень тихо. Потом они услышали шаги. Кто это? Нервно спросил Кантарелло. Мы не договаривались о присутствии. Сейчас, сейчас. Раздвинув руками филигранные створки дверей, в зал вошел еще один человек. Высокий, плотный, в светло-сером костюме, пошитом в лучшем берлинском ателье. «Доброго дня», — сказал Альварадо по-немецки. «Вот наш дорогой друг полагает, что Берлин будет категорически против нашего маленького предприятия. А как вы считаете, герр-генерал?» «Я полагаю, что Берлин будет очень даже не против», — сказал генерал-майор сил полиции, полицай-президент Берлина и личный советник кайзера, доктор Александр Марвиц. Папа собственноручно разливал в бокалы дорогое вино из Ватиканской пинотеки, считающейся одной из лучших в мире. «Предлагаю тост, дети мои», — сказал он, — «за то, чтобы свет Царствия Божьего озарил все уголки нашей земли, за то, чтобы не осталось ни единого на ней уголка, где бы ни трепетали, слыша имя Божье». Бокалы столкнулись над столом, где на расходной карте мира штрихами была отмечена создаваемая невидимая католическая империя. И не важно, что политические границы пока разделяют народы, ведь пока народы верят в единого лишь Христа, они едины. В проеме двери появился по-простому одетый монах, один из личных конфидентов папы. «Прошу прощения, друзья мои». Папа поднялся и вышел из комнаты, где трое новообретших друг друга друзей смаковали папское вино. «Что произошло?» — негромко спросил папа. «Брат Солицио погиб в Болонье, и все люди, которых он взял с собой, тоже. Дом сгорел». «Что немец? Он уцелел?» «Пока неизвестно. Если и уцелел, то не показывает вида». Если бы папа не был провозвестником блага на земле, то непременно бы выругался. Но он должен был помнить, кто он есть. «Господь поможет нам». И это не все. Несколько дней назад сгорел римский дом Палетти. «Это я знаю». «Да, святой отец, но вы не знаете главного. Синьора Палетти опознана как погибшая. Она пролежала в римском морге, неопознанная до сего дня». А вот это был удар. Сокрушительный почти. Для папы не было сокрушительных ударов, ударов, способных сбить его с ног, иначе он не стал бы папой, не возвысился бы над клубком ядовитых змей. «Она все еще там?» Слушка, понимающе улыбнулся. «На служении по отпеванию неопознанных погибших наш верный человек, он позвонил мне. Я осмелился приказать забрать тело, не спрашиваясь вас. Немного денег, и она так и будет похоронена, как погибшая. И служитель морга сказал, что молодой человек, сильно похожий на адмирала Кантареллу, приходил в морг и видел ее». Папа машинально скосил взгляд в сторону. Там за портьерой сидел дед Микеллы, Мануэль Альварадо. Он уже потерял своего законного сына и незаконную дочь. Трудно даже представить, что будет, если ему сейчас сообщить, что он лишился и внучки. «Ты правильно поступил. Пусть твой человек устроит так, чтобы она еще какое-то время пролежала там, как неопознанная. Это несложно устроить. Слушка поцеловал руку папы и исчез. А он подумал, что сильно не завидует тому, на кого он укажет, как на виновника смерти баронессы Микеллы Полетти. Очень не завидует. И это само по себе большой козырь в игре. Озарив себя крестным знамением в помощь Господа, папа вернулся в кабинет с озабоченным лицом. Что-то произошло. Альварадо, как человек, находящийся в бегах много лет, первым почуял опасность. Увы, друзья мои, пути Господни неисповедимы. Равно как и козни дьявола. Никогда не знаешь, что от него ждать. Только что римская полиция объявила вас в розыск, сеньор Мануэль. Все, словно сговорившись, посмотрели на диктатора. Понятно, о чем подумав. Кто достоверно знал о его прибытии в Рим, и кто может отдавать приказы полиции? — Этого не может быть, — ответил Кандарелло. — Я сейчас позвоню и все выясню. Марвиц предостерегающе поднял руку. Он был достаточно опытным сотрудником спецслужбы, чтобы не понимать, что происходит. — Не следует этого делать. Сейчас это не более чем неподтвержденные сообщения. Не срывы. «Сеньор Джузеппе, позвоните и надавите, чтобы розыск отменили. Завтра здесь будет не протолкнуться от агентов спецслужбы, русских, наших, каких угодно. Все сразу поймут, что значит ваше вмешательство». «Он прав», — сказал Мануэль Альварадо. Папа развел руками. «В таком случае мне ничего не остается, кроме как пригласить вас, сеньор Мануэль, воспользоваться моим гостеприимством. Это суверенное государство, здесь вас никто не тронет. Никто не имеет права даже войти на его территорию без разрешения. А такое разрешение могу дать только я». Альварадо ввел подозрительным взглядом собравшихся. «Я соглашусь остаться при одном только условии. Если все остальные останутся здесь вместе со мной, иначе... Если произойдет что-то нехорошее, мне ничего не останется, кроме как подумать на отсутствующих». «Но это невозможно», — возмущенно сказал Джузеппе Контарелло. «Я не могу сидеть здесь взаперти 7 дней во имя Господа. Я глава государства и не могу просто так пропасть». Папа кивнул. «В таком случае нам ничего не остается, кроме как заявить о наших планах во время завтрашней мессы. После этого никто нас не остановит».